помню барышню с короткой белой блузке. Я был учитель, гувернёр, учил вас по-французски. Я вас тогда обожал, я был серым гимназистом, а вы моей принцессой, вы мне пели Марсельезу. Картавя так прелестно, а я вам подпевал. Спустя 6 лет и думал, не узнаю. Вы были в черных галифе, в губах была сигара, и с вами был сатана. Его злодейский желтый глаз антихриста отметка. Его зовут мотоциклет, а вас мотоциклетка, и вы его жена. Я знаю.